4. Почему он ничего не сказал? Зора. В кабинете Чунхуа Зора первым делом осмотрелась. Стеллаж с рядами баночек и флаконов, полных трав, камней и снадобий, занимал все место вдоль стены. На другой стороне кабинета для проведения сеансов терапии была установлена кушетка. Зора предполагала, что кушетка могла понадобиться для тех немногих пациентов, которые предпочитали традиционные микстуры и снадобья лечению при помощи черной магии на крови. Рядом стоял манекен, который, вероятно, служил вешалкой для фолиара. Кабинет напоминал Зоре ее собственный, вернее, то пространство, которое они с мамой Лакуар отвели под проведение ритуалов исцеления в городе «Крепостная стена». И что примечательно, всего 3 недели тому назад Зора сама проводила ритуал исцеления, а теперь как будто ее жизнь разделилась на до и после, а между ними лежали десятилетия. Чунхуа вошла и закрыла за собой дверь. Прежде чем снять маску, она кое-как вытерла окровавленные руки. Маска скрывала поразительно юное лицо. Если бы Зора с Люсьеном не знали наверняка, что она была ровесницей бабушки Люсьена, то не дали бы ей больше 30 лет. Зора сразу заподозрила, что Чун использовала жизненную эссенцию или другую магическую энергию для собственного омоложения, как это делала и мама Лакуар. «Значит, ты ее внук», — пробормотала Чун, переведя взгляд на Люсьена. «Вот уж я не думала, что когда-нибудь познакомлюсь с тобой, особенно после того, как Селин так внезапно покинула наш храм». Селин. Только теперь Зора сообразила, что никогда не спрашивала у Люсьена, как зовут его бабушку. Для него она была просто бабушка, и для Зоры также. «Раздевайся», — велела Чун Люсьену, не глядя на него и сосредоточенно увешивая манекен вещами. Сначала повесила парик, потом маску. Аккуратно подколотые невидимками волосы были черные, как смоль, без единого седого волоска. Еще один признак наколдованной юности. Заметив, что Люсьен колеблется, она повернулась к нему и приободрила. «Раз уж ты здесь, давай проведем ритуал исцеления. Вылечить тебя я не смогу, но хотя бы облегчу боль. Не беспокойтесь», — попыталась ее остановить Зора. Чун улыбнулась. «Полагаю, ты целительница. Тебе он обязан тем, что еще дышит. Не смотри так удивленно. Мы, ведьмы, всегда узнаем своих. Да что я тебе объясняю? Ты знаешь это лучше меня». При этом она вызывающе подняла бровь. «Должна признаться, твой уровень владения магией впечатляет. Исцелить зельфуровые вены невозможно, но ты боролась с болезнью великолепно. Тем не менее, мне бы хотелось хоть немного смягчить боль твоего друга. Тогда я вернулась бы к работе с чистой совестью, сделав вид, что заставила моих пациентов ждать приема не только для того, чтобы утолить любопытство». «Но пока что у него нигде не болит», — вскрикнула Зора. «Ты действительно так думаешь или только хотела бы в это верить?» — уточнила Чун, снова изогнув бровь. Зора открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла, бросив взгляд на виноватую мину Люсьена. «Богиня моя, неужели он это всерьез?» Люсьен опять поёрзал на кушетке, но потом нехотя стянул худи. Это значило, что боли у него действительно были, и... Разумеется, у него были боли. Зельфуровые вены, должно быть, уже глубоко вгрызлись в его внутренние органы. Серебро покрывало почти все тело. Совершенно невозможно, чтобы при такой картине он не испытывал боли. Зоре следовало бы постоянно помнить о его болезни, но ее голова была забита другими вопросами. А Люсьен, полный идиот, молчал и терпел. Почему он ей ничего не сказал? А почему она его не спросила? Чун сосредоточилась, положила ладонь на грудь Люсьена и закрыла глаза, настраиваясь на его сердцебиение. «Нормальное сердце не выдержало бы такую атаку серебра. Оно уже давно должно было перестать биться. Но твое сердце сильное», — — определила она, потом медленно перенесла пальцы на ключице Люсьена, пробежалась ими по плечам, провела по тонким линиям букв, которые складывались в слова истории жизни Наэля. Увидев пальцы Чун на коже Люсьена, Зора внутренне сжалась. Ей пришлось взять себя в руки. Она даже прикусила губу, стараясь не вмешиваться в ритуал Чун. Целительница исполняла всего лишь свою работу. Зора это осознавала, но ей неприятно было это видеть, потому что только она могла читать и осязать буквы, запечатлевшие воспоминания о Наэле. Она тяжело вздохнула. Зора никогда не ревновала, и теперь, кажется, не время начинать. «Вообще-то мы надеялись, что ты нам скажешь, где находится это место». Зора подняла повыше фотографию бабушки Люсьена, стоящей перед храмом. «Понятия не имею, где это», — ответила Чун, даже не присматриваясь. «Магия, которая поддерживает в тебе жизнь, очень сильна», — продолжила она, повернувшись к Люсьену. Потом подошла к стеллажу, взяла тигель с красноватым содержимым. «Я всегда знала, что он был другим». «Он?» — спросила Зора, когда Чун вернулась к Люсьену и велела ему сесть на кушетку. «Мужчина, из-за которого Селин покинула нефритовый храм. Подозреваю, он стал твоим дедом. Ты на него похож», — объяснила она и открыла сосуд. «Вот это должно приглушить твою боль». Она сунула ступку в лицо Люсьену. Тот наморщил нос. «Что это? Пахнет как...» «Кровь», — кивнула Чун. Зора ничего не унюхала. Обостренное обоняние Люсьена действительно впечатляло. «Это смесь из крови, костной пыли и некоторых трав. Ингредиенты заговоренные, смешанные при помощи исцеляющего заклинания», — продолжила Чун. «Мазь приготовлена по моему собственному рецепту. Это проверенное болеутоляющее». Она обмакнула пальцы в вязкую жижу и принялась втирать в грудь и живот Люсьена. Тот с отвращением скривился. «А можно спросить, что стало с Селин? Раз вместо того, чтобы лечиться у бабушки, ты пришел ко мне, значит, ее больше нет среди живых», — сделала вывод целительница. Люсьен тяжело сглотнул. Ему потребовалось некоторое время, чтобы ответить. А Зора молчала. Она, конечно, могла бы снять с него груз и избавить от необходимости отвечать, но считала, что ей не полагается рассказывать о Селин в присутствии Люсьена. В любящем сердце сохранилось куда больше теплых воспоминаний о ней. Бабушка умерла 2 недели назад. При помощи целебного камня и древних заклинаний она перевела мою болезнь на себя. Мне, конечно, ничего не объяснила. Я думал, она к старости ослабла и заболела. И он снова сглотнул. Но маги горящей лилии разбираться не стали. Бабушку отправили в солярий и забрали энергию. Фактически убили. Колдунья, понимающе кивнула. «Соболезную твоей утрате. Простите меня за резкость, но я скажу, что такое поведение ей присуще. Да, очень на нее похоже. Селин всегда была готова принести себя в жертву ради семьи, дорогих и близких ей людей. Она была одним из самых одаренных магов, каких я знала. Талантливая целительница. Куда лучше, чем я, и гораздо скромнее. Мы, ее товарищи по учебе, были убеждены, что со временем она возглавит службу магов в нефритовом храме. Я и теперь думаю, что она бы справилась с обязанностями верховной колдуньи, если бы вдруг однажды не покинула храм. А встань она во главе темных колдуней, как знать, может, орден существовал бы и поныне». Чун со вздохом подняла голову. «Я не могу вам показать на карте место, которое вы ищете, но если хотите, расскажу, что произошло с Селин много лет назад». Она сказала это таким тоном, будто считала, что случившееся имело отношение к тому, что творилось с Люсьеном сегодня. Зора наклонила голову в знак согласия. Люсьен, наверное, тоже об этом подумал или, может, просто тосковал по любимой бабушке и хотел узнать о ее жизни то, чего она сама больше ему открыть не могла. Он с энтузиазмом закивал. Чун велела ему повернуться, чтобы ей было удобнее обрабатывать его спину мазью. «Так легче?» — спросила она, и Люсьен хмыкнул. И снова Зора почувствовала укол ревности. Уж она-то сама могла при помощи магии смягчить его боли. Если бы этот упрямый осел хоть раз поморщился от боли или хотя бы ойкнул. Селин жила ради магии. Она очень серьезно относилась к обучению, вечно шелестела страницами, продолжала Чун. Была очень замкнутой, почти не интересовалась миром, существующим за пределами храма. Но все изменилось, когда однажды в храм явился иностранец. Он приехал из Турмалина, несколько лет провел в развалинах Арамиса, где искал снадобье и заклинание древней утраченной магии. По крайней мере, так он рассказывал. Видный такой был парень, обаятельный. Она повернулась к Люсьену. Загорелая кожа и светлые волосы, а эти его полные губы, от них потеряли голову большинство наших сестер. Он явился к нам за исцелением. Догадываешься, от какого недуга? От дельфуровых вен, тотчас ответил Люсьен. Чунхуа махнула рукой в знак согласия. Наши целительницы сразу ответили честно. Он никогда не выздоровеет. Но все-таки предложили ему остаться, чтобы смягчить симптомы. Твоя бабушка тоже хлопотала вокруг него. Наставницы решили, что она единственная из послушниц сможет сосредоточиться на лечении, вместо того, чтобы постоянно хихикать в присутствии парня. А она влюбилась в него по уши, сделала вывод Зора. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Мы с Селин не были близкими подружками, но тут и без признаний все было понятно. Она пропадала с парнем в библиотеке часами. Его звали Гидеон. Они были совсем разные. Луна и солнце более похожи, чем эти двое. Единственное, что их связывало, это неуемный интерес к магии. Хотя Гидеон не обладал магическими способностями, он погрузился в изучение наших книг. Он хотел нутром почувствовать магию, узнать, где ее истоки, какова природа взаимосвязи магических частиц. Может, как раз его ненасытная жажда знаний и привлекла Селин. Почему сошлись эти двое, мы можем гадать до бесконечности. Доподлинно известно лишь, что через месяц после прибытия Гидеона в нефритовый храм они с Селин вдруг объявили, что отправляются за лекарством на север бухты Магнолия. Конечно, они выдавали желаемое за действительное, утешали друг друга тщетными надеждами. Мы все были удивлены, а может, даже разочарованы тем, что именно Селин свернула со своего пути и пожертвовала собственным призванием, отправившись воплощать в жизнь абсолютно нереалистичную идею. Грудь, спина и руки Люсьена были полностью умощены красной мазью, когда рассказ подошел к концу. Чунхуа поднесла ладони к его лицу, но он отшатнулся. «Простите, запах крови прямо сшибает», — закашлялся Люсьен, извиняясь. «Ну, хорошо. Тогда сними, пожалуйста, брюки. Подозреваю, что серебро не заканчивается выше пояса». В ответ Люсьен лишь издал протяжное... на что колдунья возразила. «Только давай обойдемся без ложного стыда и ужимок. Каждый день передо мной мелькают обнаженные тела мужчин и женщин. Поверь, мне без разницы. Вижу плоть, не более того. Предполагаю, что твоя подруга уже видела все, что ты прячешь в штанах». Вот тут она попала в самое яблочко. Только когда Люсьен снял брюки, Чунхуа продолжил рассказ. Спустя 3 недели эта парочка вернулась в нефритовый храм. Гидеон был здоров, а Селин на сносях. Сердце Зоры так и подпрыгнуло. Вот он, след, тонкая ниточка, за которую она схватится и начнет раскручивать эту историю. То, что Гидеон исцелился, означает, что лекарство существует. Бабушка Люсьена разузнала, где это лечение найти. «Что значит на сносях?» — буркнул Люсьен. У Селин был круглый живот полной жизни. Ребенок уже подрос и отличался сильным сердцем. В точности таким, как у тебя. Но тогда «Гидеон не мог быть его отцом», — заключила Зора. «Я тоже так думала», — согласилась Чун. «Но Селин и Гидеон были твердо убеждены в обратном». «Но это же...» Зора хотела сказать «невозможно», однако Чун ее перебила. «Дитя мое, мне ли тебе объяснять, что в этом сложном деле была замешана магия? Хотя я и не знаю, какая». «Та же, что избавила от болезни Гидеона», — предположил Люсьен явно быстрее, чем Зора, включившись в игру в детективов. Чун отступила на шаг и оглядывала завершенную работу. Обмазанный с головы до ног кроваво-костной мазью Люсьен выглядел как бальзамированная мумия. Кажется, Чун была довольна произведенным эффектом, потому что удовлетворенно кивнула и скомандовала. «Можешь одеваться». Люсьен выпучил глаза. «Разве мне не нужно сперва смыть эту гадость?» «Мазь должна впитываться в кожу как минимум час. Только тогда мы получим необходимый результат. Простым целебным снадобьем, чтобы подействовать, требуется время, в отличие от рецептов кровавой магии», — ответила Чун. Люсьен жалобно посмотрел на Зору, но та лишь пожала плечами. К сожалению, Чун сказала правду. Как бы Люсьену ни было неприятно вдыхать запах крови или натягивать поверх мази более или менее чистую одежду, он смирился. Но сделал он это с присущим ему недовольным видом. «И что же потом?» — поинтересовалась Зора. Услышав нетерпеливые нотки в голосе Зоры, Чун понимающе улыбнулась. «Селин родила ребенка в нефритовом храме. Здорового мальчика, которого она назвала Руганом». «Отца Люсьена!» — воскликнула Зора. «Она была счастлива. По крайней мере, какое-то время. Но через несколько дней после рождения ребенка между ними словно пробежала черная кошка. Хрупкое согласие, существовавшее между нею и Гидеоном, кажется, было нарушено. Все чаще я слышала, как они ссорились. Селин не доверяла ни мне, ни кому-либо из других целительниц. Из обрывков их ссор я смогла понять, что Гидеон был убежден. Ребенок должен обладать магическими способностями или уметь обращаться. А Селин с ним спорила. Я присутствовала при распределении. Наши наставницы проверяли мальчика на наличие магического потенциала. Они не смогли добиться ни малейшей искры». «У моего отца действительно нет магических способностей», — подтвердил Люсьен. «Совершенно верно. Селин настаивала на этом, но Гидеон, похоже, отказывался ей верить. Однажды я даже услышала, как он в сердцах кричал, что она ему врет. Он думал, что она скрывает от него магию ребенка. Его ярость была такой сильной, такой ощутимой, что мне стало страшно за Селин. Когда я заговорила с ней об этом, она заверила меня, что все в порядке. Но по глазам я видела, что это неправда. Селин тоже места себе не находила. Через 2 дня она исчезла. Покинула храм, не простившись, не оставив никакого сообщения. Никто не знал, куда она ушла». Гидеон терялся в догадках. Чун вздохнула. «Я всегда думала, что она скроется. Уедет на континент как можно дальше от бухты Магнолия. Сегодня вы появились на пороге, как гром среди ясного неба. Оказывается, все это время Селин была совсем недалеко». В голосе Чун Хуа чувствовался надрыв. Потеря давней подруги далась ей тяжело. Все эти годы они провели в разлуке. А ведь могли бы найти друг друга и снова начать общаться, но теперь было уже поздно. Точно так же, как и Зоре, было поздно спасать брата. Мысль об утрате Наэля причиняла ей физическую боль. Она даже не помнила его лица и не могла погоревать от души, выплакать свое горе. Зора набрала в легкие воздуха и, тряхнув головой, словно так можно было прогнать безрадостные мысли, спросила: «А что стало с Гидеоном после ухода Селин?» «Несколько дней он оставался в храме, явно ожидая, что Селин вернется, а потом исчез. Так же безмолвно, так же не простившись, ускользнул из храма. С тех пор я ничего о нем не слышала». «Куда же он уехал? бросился на поиски бабушки Люсьена? Она пряталась от него в глуши все эти годы. Так вот, почему она не общалась с подругами из нефритового храма, чтобы Гидеон ее не нашел? Может быть. Что толку гадать? Все равно мы можем быть уверены только в одном. Руган де Лакур и его жена Амалия годы спустя учредили компанию «Медикаль де Лакур». Фармацевтическая компания за десятилетие стала крупным концерном бухты Магнолия, вошла в холдинг, а фамилия Делакур красуется на многочисленных магазинах и предприятиях, расположенных на островах. Кого ни спроси, все знали в лицо основателя компании, господина Ругана Делакура. Если бабушка Люсьена действительно хотела спрятаться, она должна была бы препятствовать коммерческому успеху сына. «И что теперь?» — спросил Люсьен, одевшись. Простой, короткий вопрос чудесным образом помог Зоре собраться с мыслями. «Да, какой план?» «Допустим, они собрали информацию, но какую пользу из нее можно извлечь, понятия не имели». Чун тяжело вздохнула. Она плотнее затянула на себе фолиар и надела парик. Явно готовилась принять следующего пациента, и это означало, что разговор, по ее мнению, был закончен. «Как думаете, где может скрываться Гидеон?» — спросила Зора. После смерти бабушки Люсьена его дед был единственным, кто знал, что тогда произошло на самом деле. Чун отрицательно помотала головой. «Нет, я рассказала все, что знала. Могу поделиться своей догадкой». У Зоры и Люсьена никаких догадок не было, так что они были благодарны. Чун была их последней надеждой. Все остальные следы терялись в песке времени. «Вообще-то, вы не так уж и хотите найти Гидеона. Единственное, что вам нужно, — это лечение. Значит, вы должны искать источник, как Селин и Гидеон, и повторить их путь. Они тогда подались на север бухты Магнолия. А кто у нас контролирует север?» Зора сглотнула, когда поняла. Но ответ дал все-таки Люсьен. Клан Апала.